Глава 8. 1. Самсон Хан выдавал дочку замуж за Наиб Серхенга Скриплева. Хоть он и был исламского закона, хоть любимая дочка мало отличалась от других ханских дочек, но все же у него была в доме некоторая свобода, в противность персиянским обычаям. Обед, например, был общий, если к Самсону приходили его подчиненные, дочки не вскакивали и не удалялись тотчас же в Андерун, а только закрывали лицо чадрами. Есть было неудобно, а чудры скоро сползали с лиц. Его никто не осуждал, он был на особом положении. Прапорщик Скриплев скучал без женщин. Самсон часто звал его к обеду, и так случилось, что прапорщик, раз оставшись с ним наедине, вдруг заикнулся, вдохнул воздух и потом уже сразу с военной храбростью сказал: «Ваше превосходительство, разрешите у вас попросить руки любезнейшей Зейнабы?» Самсон усмехнулся, потом тронул пальцами бороду и оглядел прапорщика. Прапорщик, несмотря на загар, был белобрысый, и Самсон согласился. «Только я тебе скажу так. Здесь баб много, здешние обычаи срамной. Тут тебе и Агда, тут тебе и Сига. Агда было звание постоянной жены, Сига — временной жены, по контракту отдававшей страсть свою на служение такого-то за сумму такую-то на срок такой-то. Контракт по-персиянски «сига», и за контрактованных жен звали поэтому «сига». «Я, конечно, сам», — сказал Самсон здешнего закону, «но я для дочки своей ни на агдов, ни на сигов не согласен». Казалось, прапорщику не нужно было ни агдов, ни сигов. Это было ему непривычно. «Теперь дело такое. Не хочу, чтобы дочка моя жила нужно. Я приданное ей исправлю». Прапорщик встрепенулся и пробормотал: «Верьте, Самсон Яковлевич, что я вовсе и в мыслях не...» «Ладно», — махнул рукой Самсон и вдруг согнулся, подумал несколько. Невесело он поглядел на прапорщика и даже слишком откровенно. Потом, так подумав, пожевав крепкими губами, он усмехнулся. «А как у тебя достаточной квартиры, нет? Так я дом свой надвое разгорожу. Живите в другой половине, вот и ладно, и хорошо». Самсону не хотелось, видимо, отпускать от себя черноукую модницу. «Я тесть легкий», — сказал он, — «живите, как хотите. Не бойся, мешаться не стану, Астафий Васильевич. А помру, твой дом будет, только ты скажи мне, ты православного закону, а дочка моя исламского, венчать-то как же?» Прапорщик, оказалось, вовсе об этом не думал. «Ничего», — сказал Самсон, — «мы вас сперва по-исламскому окрутим, а потом по-православному обернем». «Ладно, это можно, это ничего». Самсон хан пошел к Алаяр-хану приглашать его на маджлес ширини. Подали завтрак, конфеты, щербет, кальяны. Алаяр-хан был неприятно сладок. Были счеты между ними. Почем знать, предстояли, может быть, большие дела. Самсон хан с его багадыранами был все же караульщиком каджаров, поэтому они были приятели. «Самсон хан, или тебе не нравится этот нуный ширин?» «Увы, он, кажется, действительно недостаточно сладок». «А маскати? Может быть, они и неприятно пахнут?» «Свет совета», — сказал ему Самсон хан, — «прости меня. Я не привык к сладостям, а к тому же дома я недавно поел». Алаяр хан мотал черной бородой. «Обмакни, лев битвы, по крайней мере, палец в соль», — сказал медленно и важно, — «и ты докажешь мне тем, что любишь меня». Самсон погрузил заскорузлый палец в золотую солонку и облизнул. «Теперь я убедился, что ты любишь меня». И Самсон пригласил приятеля на маджлес ширине, первый день свадьбы. Он побывал также у евнухов. Хасров хан, черноволосый, безбородый, похожий на молодую женщину, жил, как и его товарищи при дворце. Пушистые ковры, как трава, приминались под ногами, золотые сосуды стояли на маленьких столиках, и харсанские ткани по стенам развешаны были так, что разноцветные стекла казались той же тканью, только светящейся. У хана был женский голос, женские белые руки в перстнях. Подведенными томными глазами он смотрел на крепкую бороду Самсона. Он был оскоплен в раннем детстве, и мужская память еле в нем бродила. Он был большой любитель лошадей. Он любил объезжать их, покупал для них лучшие сбруи серебряные. Конюшни его были не хуже шахских. И с Самсоном у этой амазонки были разговоры о лошадях, о статях, мастях, о сбруях. Случалось им менять лошадей. Услышав о свадьбе, Хасров хан улыбнулся и со всем изяществом поздравил. Он непременно придет. Зейнаб, говорят, звезда всех девушек. Мунучехр-хан, полный гладколицый старик, принял Самсона величаво. Брат его был в подчинении у Самсон-хана, но старик терпеть не мог свадеб, потому что был скуп до невероятия. В его покоях стояли тяжелые сундуки, крытые мехами, но покои пахли пустотой, старческой затхлостью, смешанной с запахом сухих померанцев. А Хаджа Мирза Якуб, как всегда, спокойно, без выражения, приветствовал Самсона. Гладкий, как доска, с черными мохнатыми бровями, с сухим ртом, с нежной кожей, он всегда так встречал людей. И мысли его были неизвестны. 2. Первый день был маджлес ширини. Сидели, заложив правую ногу на левую, на коврах у Самсона, персияне в больших челмах и цветных носках, джурабах. Какой-то мула, приятель Самсонов, прочел брачную кебеле, а прапорщик отвечал, как научил его Самсон: «Бели, согласен». Долго пили шербет из огромных золотых мисочек, ели пушеки и протягивали руки за кальянами, которые угольками раскуривали слуги. Уходили гуськом, перед лестницей спорили, уступали друг другу дорогу, и никто ни за что не соглашался выйти первым. Слуги внизу тащили за каждым по огромному мешку пешкешей. И второй день вели невесту в баню. Стреляла из ружей толпа перед банным входом, и кто-то кричал, что дарит невесте 10 000 туманов, и сотни голосов тотчас закричали, что отдают их плясунам. Факелы чадили. Зейнаб в белой чадре, окруженная 6 женщинами в синих шелковых чадрах, вышла из бани. Самсон-хан ждал ее у ворот. Он взял ее за плечи и толкнул легонько. «Иди в сад, который дарится тебе». Он был слегка пьян, в богатом халате. На дворе принесли и бросили к ногам Зейнаб связанного толстого барана с позолоченными рогами. Баран пыхтел и блеял, бока его ходили. Мальчишки кричали за воротами, чадили факелы, сотни глаз облепили, как живые угли и забор. Самсон отошел несколько. «Ты ноги распутай-ка маленько», — приказал он кому-то по-русски. Барана поставили на ноги, он дрожал. Самсон вытащил кривую саблю. Стиснув зубы и вынеся в бок саблю, Самсон сделал 2 коротких шага к барану. Он ударил его длинным, свистящим движением между рог, и тотчас мальчишки загалдели, заорали на заборе, он рассек пополам барана. Кровь забила на белую чадру Зейнаб, в крови были сапоги и штаны Самсона. Кровь начала растекаться маленькими ручейками в стороны. «Багадыранам по рублю жертвую и по 2 чарки», — сказал Самсон, пошатываясь, и посмотрел мутно кругом. «Мешок давай сюда, Астафий Васильевич». И он стал вынимать из мешка медные деньги и бросать их за двор в чужие глаза, что светились на заборе. И двор опустел, слышно было, как за забором дерутся из-за денег и пыхтят, собирая их. «А теперь в дом пойдем». Дома началось другое. Маленький старый священник из русской часовни, которую Самсон построил для православных, священник которого еще 30 лет назад растригли в России, певучим голосом прочел о рабе Божием Евстафии и рабе Божией Зейнабе, он так и сказал Зейнаба, и окой произнес: «Поздравляю с бракосочетанием законным и здравствовать желаю многие лета», и ушел так же незаметно, как пришел с потайного хода. Пришли наибы и наиб Серхенги, Борщов, Наумов, Осипов, Яниколопов и еще много других русских наибов, и Самсон сказал им: «Ну, нынче праздник у меня, не обессудьте». Крепкая кизлярка, безо всяких пушеков, стояла на столе, и наибы пили, и пил Самсон. «Скучно мне несколько», — сказал он, когда напился. Глаза у него потемнели, губа отвисла. «Ух, и скучно мне, Астафий», — сказал Самсон, — и заплакал. «Пей теперь до утра, к жене потом уже пойдешь, мальчишник твой!» Пели наибы. У Борщева был тонкий, чувствительный голос. Он убил на родине 2 человек. Маленький, верткий, щербатый от оспы, он сидел, приложив к груди правую руку и закатив глаза. «Как ни пава свет по двору ходит, ни павлины сизы перья роняют, тяжко лежать и сизу перу в долине, трудно жить и на свете сиротине». «Вот Борщев поет», — сказал что-то такое Самсон, шаря руками. «Вот поет, как Борщев». А что сказано мне, царская служба, показана широкая дорожка ко славному городу Петербургу. Что Борщев поет, жаловался Самсон. Эх, что он такое поет, я эту песню от него всегда слышу. Не хочу я эту песню, наибы, другую запели. Она писаря псковского ругала, ухругала, да весьма поносила. Поедем, душа, Аша, погулять, Ашенька, мамашенька, гуляти. «Деда зови!» — кричал Самсон. «Деда зови со двора! Пусть ругается, дедот! Ругательство его интересное!» Притащили деда дворник, он поклонился истово хозяину и гостям. «Яков лечу с праздником! Пей, дед! Я из мирской посуды не пью, я из рабской!» «Неси свою рабскую! Вот те новая посудина, непоганая, пей!» Дед выпил до дна и не поморщился. Поклонясь, собрался уходить. «Ты куда?» — спросил Самсон. «Не пущу! Ты мне песню, дед, спой!» И мигнул Наумову. «Горе тебе, город Вавилон!» — сказал дед ядовито, — «соналожницы!» «Ты стой! Какие наложницы?» «Кимвал брецающий!» — сказал дед и икнул маленько. «Нет, ты говори!» «Как и таки наложница», — говорил Самсон, — «и отверже Бога праведного, и круг тельца золотого, скакаша, окаянный и плясаша», — бормотал дед в бороду. «Ты выпей, дед, голос прочистишь». Дед пил, не отказывался. «Дедушка, не умеют плясать наибы мои. Как это казачка пляшут, никто даже не понимает». Дед был пьян. Кроме того, что он был раскольник, он еще был и горький пьяница. «Я могу, ты не смейся, что я старый!» — дед прошелся. «Ех, тедрит, тедрит, тедрит! Скакаши!» — сказал Самсон. «Плясаши! Вот тебе и скакаши!» Он встал с места. «Ех, тедрит, тедрит, тедрит!» Дед приседал на одном месте, ему казалось, что он ходит по всей комнате. «Стой, дед!» — сказал Самсон. «За твое скакание тебе нужно сказнить!» Он пхнул легонько его в стену, и дед стал столбиком. «Сейчас, сейчас тебя казнить будем», — говорил Самсон спокойно. «Ну, держись, Вавилоне». Самсон вытащил пистолет. Скриплев схватил его за халат. «Ты что?» — спросил Самсон. «Ты кто такой?» Он был красен, глаза его были полузакрыты. Скриплев пьяный бормотал. «Осмеливаюсь указать вашему превосходительству». Самсон уже не помнил о нем. Он выстрелил. Дымок рассеялся. Дед столбиком стоял у стены. Над самой его головой чернела дыра. «Скучно мне, наибы», — сказал Самсон, — «уходите теперь! Деда к чертовой матери тащите!» Три. Мерцание наступает в теле. Губы молчат, тело одно говорит. В нем идет гул, который, верно, все слышат, но притворяются, что не замечают. Это бывает ночью? Нет, это бывает любовью. Мысли пропадают, остаются хитрые, веселые самозванцы. Человек отвечает впопад, шутит, работает, но, собственно говоря, отвечает, работает и шутит за него тот человек, который назывался его именем. А новый человек молчит, и мысли его гуляют на свободе. Хозяин ушел. Это бывает в 20 лет и неоднократно описывалось. Длительность такой любви — год и два, но не более. Описывалась также любовь мужа и любовь старика, из которых первая похожа на ярость, на желание человека войти в запертые двери. Ему дела нет до того, смеются ли над ним прохожие или нет, и много ли людей прошло уже до него в эти двери. Он ломится в двери. Любовь старика, по описаниям, похожа на желание притулиться поудобнее к спинке стула, посидеть в тепле, умыться теплой водой и поесть сладких ягод. И непонятно. Любовь евнуха. 4. Давать замок, золотые ключи, чтоб не спать в ночи, нарекать им имена, надевать им стремена, золотые удила. Скопческая песня. В 1804 году во время осады крепости Ереване конный отряд грузин-добровольцев поссорился с князем Цициановым и решил возвратиться на родину. К отряду пристало много армянских купцов и случайных людей. Караван проходил мимо монастыря Эчмиадзина. В это время проживал в монастыре юноша Якуб Маркарян. Ему было 18 лет, и он отличался упорной любовью к науке. Родители его были бедные люди. Он был уроженец Еревана и изучал в родном своем городе древнеармянский язык. Но для усовершенствования в нем отправился, расставшись со своими родителями, в монастырскую школу. Когда караван проходил мимо монастыря, Якуб, не сказав ничего своему учителю, ни товарищам, тайком вышел из монастыря и присоединился к отряду. За спиной у него была небольшая котомка с книгами. Он не захватил даже сухарей на дорогу. Когда один купец спросил у него, куда и зачем он направляется, он отвечал, что в Тифлис недавно приехал знаменитый ученый Сиропе Подконян, и что он идет учиться к нему. И купец уделил немного хлеба и сыру из своего запаса. Якуб был высокий, угрюмый мальчик. Так прошло два дня. Когда караван проходил мимо Бабу Кацора, на него внезапно с военным криком напал какой-то персидский отряд. Завязалась битва, и грузинский отряд с частью армян был перебит. Остальных взяли в плен и под сильным конвоем отвели в Тибриз, дурно кормя и гоня по дороге, как стадо баранов. Там в Тибризе Якуба и еще несколько молодых армян оскопили. После этого его, как наиболее ученого, отослали в Тегеран, в гарем Фетх-Али-Шаха. Там он два года изучал персидские и арабские языки под руководством старого евнуха и преуспел во всех науках. Так Якуб Маркариан стал хаджой. Когда же он перенял от приезжего ученого искусство двойной бухгалтерии, он получил титул мирзы и сделался известным шаху. Шах трижды посылал его в Хорасан проверять отчеты губернатора, и дважды в Шираз. Он стал казначеем шаха. Он посылал деньги своим родителям. И когда бедные ереванские родители получали их, они каждый раз восклицали «Благодарение Богу!». 5. Конь подкованный. Язык скопцов. Ноги в колодке, на морду мешок, и вот тугие яблоки дымятся кровью на снегу. Потом мешок снимают, и из сумасшедших конских глаз падают слезы на снег. Пар идет из ноздрей, пар стоит над боками, бока ходят. Таково ремесло коновала. И конь становится тучен и покоен, он тащит тяжести и больше не ржет. Изредка только, чую самку, он поводит носом и тотчас клонит покорно голову. У лошадей память коротка. Но долгая память у человеческого тела, страшны пустоты в теле человека. Есть евнухи тучные, как кони, как старухи, есть евнухи худые, прямые. Хасров-хан заполнял пустоту амазонскими играми и роскошью. Мунучехар-хан — властью, деньгами, сундуками. А у хаджи Якуба была библиотека, он занимался наукой яростно, как любовью. По целым дням сидел он над книгами, но по ночам он не спал. Сухими глазами он смотрел в гладкий потолок. Пустота лежала рядом с ним. Когда она делалась очень большой, он засыпал. Днем он бывал спокоен, как и прилично евнуху. Он был богат, строен и учен. Не нужно думать, что евнухи бесстрастны. Сварливость их, как и сварливость пожилых женщин, вошла на Востоке в поговорку. Так они по мелочам растрачивают запас пустоты. Но хаджа Якуб был молчалив, а при встречах и разговорах вежлив. Вежливость евнуха страшнее, однако, чем сварливость. Геродот рассказывает, жил юноша Ермотим в городе Педосии. Жил там почтенный купец Панонии. Был он продавец живого, ни мужского, ни женского товара. Он оскопил юношу Ермотима и продал его за большие деньги царю персидскому Ксерксу. Ермотим понравился Ксерксу, он был умен и храбр. И Ксеркс приблизил его к себе, и когда Ксеркс завоевал город Педосею, Ермотим попросил назначить его туда сатрапом. Апаноний ужаснулся, когда услышал об этом назначении. Но сатрап, прибыв в город, обласкал Панония и оказал ему радушный прием. Вскоре устроил он роскошный пир в честь Панония и троих его сыновей, бывших в юношеском возрасте. И пир длился всю ночь, и Панонию с сыновьями были воздаваемы почести. Потом встал сатрап Ермотим и вынул меч из ножен. И он приказал отцу оскопить своих сыновей, и стоял и смотрел. И потом велел сыновьям оскопить своего отца. Такова вежливость евнуха. «И у Ксенофонта, — говорит евнух Гадат, оскопленный царем ассирийским и предавший его, — опозоренная и разгневанная, душа моя смотрит не на то, что более безопасно, потому что нет и не может быть рожденного от меня, которому я оставил бы мой дом. Со смертью моей угаснут и род мой, и самое имя». Так предсказал Ксенофонт византийских евнухов, потрясавших мир Абеляра, который был модным профессором, изящным краснобаем и стал яростным монахом после того, как стал евнухом. Потому что у них тяжело судно нагружено, душа плотью утруждена. И есть одно древнее свидетельство. У Еврипида в Оресте есть евнух, влюбленный в Елену, прекрасную. Он машет над ней веером, и над ним издеваются. И Петроний и Апулей описывают, как евнухи становятся любовницами. Так на диком дереве, которое надрезал садовод и забыл привить, растут терпкие кислые плоды, яблоки с диким зеленым мясом. 6. Хасров хану прислал приятель его, другой известный хан, в подарок одну пленницу, за целомудрие которой ручался. Ей было всего 9 лет, звали ее Назлу, и она была из Шамхура. Но Хасров хан прозвал ее Дильфирус, радость, и так стали звать ее все. Она была говоруня, умница и хохотуня. Хасров хан заказал для нее несколько пар платьев, дал 20 золотых монет для ожерелья и 20 для лобной повязки, и она стала жить у него. Она полюбила его черные подведенные глаза, его немужское веселье, быстроту и шутки. Он рассказывал ей самые смешные рассказы, которые только знал, и она падала со смеху на ковер. Они возились. Так Хасров хан стал уделять меньше внимания своим конюшням. Когда же он объезжал жеребца, Дильфирус, притаясь, смотрела в красное стеклышко окна и боялась за него и гордилась им. Хаджа Якуб увидел пленницу, когда пришел говорить Хасров ханом по делу. Их торговое товарищество терпело убытки. Увидя Дильфирус, он позабыл все цифры. Он помолчал, потом снял с мизинца перстень, надел ей перстень на палец, сказал одно армянское слово «любовь» и приказал ей, чтобы она повторила. Потом надел ей второй перстень и сказал армянское слово «жизнь» и приказал, чтобы она повторила. И дал ей третий перстень и заставил повторить слово «поцелуй». Так он стал учить ее армянскому языку. Он зачастил Хасров хану и каждый раз приносил подарки Дильфирус и заставлял ее повторять по три слова. Хасров хан смеялся над этими уроками, а Хаджа Якуб был грустен. Раз он сказал Хасров хану: «Хасров хан, моя жизнь безутешней твоей. Я не люблю ни лошадей, ни сласти, а моя наука иссушила меня. Если ты отдашь мне Дильфирус, я достану тебе 3 арабских жеребцов, которых нет во всем Иране». У Хасров хана загорелись глаза. Он подумал несколько. «Нет, мирза Якуб, — сказал он, — на что мне они? У меня нет свободного места в конюшне». «Я отдам тебе свою долю в нашем деле», — сказал мирза Якуб, и голос его пресекся. «И сам останусь беден. Отдай мне Дильфирус». «Я ее сам спрошу», — сказал после некоторого колебания Хасров хан. «И если она захочет, пусть она идет к тебе». Он подозвал к себе Дильфирус, которая хоть не понимала армянского языка, но все чувствовала, что говорят о ней. Она смотрела из-под лобья и подошла неохотно. Когда Хасров хан спросил ее, хочет ли она идти к мирзе Якубу, она стала целовать белые ханские руки и заплакала. «Отчего ты не хочешь идти ко мне?» — спросил ее тихо мирза Якуб. «Я дам тебе кольца, сласти и платье». «У него черные глаза», — сказала Дильфирус и указала пальцем на Хасров хана. «А у тебя зеленые. Я боюсь твоих зеленых глаз». Тогда мирза Якуб усмехнулся и больше ни о чем не просил у Хасров хана. Но он приходил к нему каждый день, и каждый день приносил ей подарки и брал ее руки в свои. И когда Хасров хан уходил за чем-нибудь в соседнюю комнату, Хаджа Якуб обнимал ее. Вот почему, когда он услышал, что едет русский посол, и у него есть предписание отбирать пленниц, Хаджа Якуб задумался. 7. Визит доктора Макниля кончался. Были прописаны сладкие пилюли и вонючая целебная мазь. Фетхали смотрел на маленькие тела своих сыновей и внуков. И, как всегда, доктор Макниль остался в комнате, когда увели маленьких принцев и ушла мать. Вошли осторожно, ступая три евнуха, как три шахских мысли. Манучехр-хан, как мысль о золоте, Хасров-хан, как мысль о веселой конской скачке, и Мирза-Якуб, как мысль об отчете, написанном индийскими цифрами. Они сидели неподвижно на коврах и разговаривали. Потом доктор Макниль пошел на второй визит к Алаяр-хану, у которого была больна одна из жен, и на третий к Зили-Султану, сыну Шахову, губернатору Тагеранскому. Вот и все, что известно об этих визитах доктора Макниля. 8. Молодой лоботряс мистер Боржес слегка захворал в Казвине. Доктор Макниль оставил его с двумя людьми и наказал задержаться там на 2 недели. Иначе он не отвечает за здоровье мистера Боржеса-младшего. Ничего опасного, но предпринимать дальнейшее путешествие рискованно. А чтобы мистер Боржес не скучал, вот ему и маленькое поручение. Писать доктору Макнилю с курьером обо всем, что услышит. Мистер Боржес оказался легок на перо. «Сколько дряни!» — писал он доктору Макнилю. О том, например, что местный шахзаде, губернатор, вовсе не расположен к женщинам, а, напротив, любит изящных мальчиков, которые исполняют перед ним в женских платьях сладострастные танцы. Что азиатцы, по его мнению, хмурят брови не потому, что сердиты, а потому что не носят козырьков, что защитило бы их от солнца. Что странные понятия в Казвине о приличии. На днях он видел молодую женщину в повозке, голова которой была завернута в грубый холст, а ноги и грудь обнажены. Что некоторые места Казвина напоминают ему деревни между Флоренцией и Римом. Что он ежедневно гуляет по базарам, хотя еще и слаб. Его сопровождают фераши, и вчера они так были усердны, что закидали каменями и разбили голову нищему мальчику. «Идиот!» — бормочет доктор Макниль. Что мистер Грибоедов едет в Тегеран, проезжал Казвин и оставил всех очень недовольными. Рустамбек и Дадашбек, говорят на базарах родственники Грибоедова, требовали здесь 75 червонцев в день. Мистер Боджес разъяснил, что они только родственники жены посла. Все-таки персияне остаются недовольны и говорят, что у русских совсем нет денег, и он, мистер Боджес, разъяснил, что русским чиновникам плохо платят жалования, о чем он слыхал от мистера Макдональда. Под Казвином в одной деревне был большой скандал. Мистер Рустамбек избил старика, старшину, который давал ему на расходы 9 червонцев, а тот требовал 14. Но когда мистер Грибоедов узнал об этом, он велел прекратить сбор денег вообще. В самом Казвине мистер Рустамбек насильно отнимал у Саида русскую армянку, у которой от Саида было уже 2 детей, которая громко плакала и не хотела переходить к русским. Мистер Грибоедов, узнав об этом, тотчас велел ее отпустить. «Едет он бешено быстро и загоняет лошадей. Снег здесь глубокий, дороги отвратительные, и не знаю, дорогой доктор, когда смогу к вам приехать. Может быть, удастся выехать через неделю». «Очень хорошо», — сказал доктор Макниль, дочитав. Можете ехать и не ехать. 9. Снег был действительно глубок. Дороги были действительно дурные. Время было зловещее, когда персияне греются у холодных каминов и много молятся. Солнце было в созвездии Скорпиона. Стоял месяц Реджеб. И езда была бешеная. Так не случалось никому ехать на свидание с любимой. Далеко еще за городом увидел Грибоедов как бы колеблющееся темное облако. Он вздел очки и понял — идут военные отряды навстречу. Столько этих встреч было, что он знал все заранее. Он оглядел свое войско. Казаки имели вид понурый и лохматый. Мальцов подбоченился на своем коне, еле передвигающем ноги. Доктор сидел мешком. Грибоедов загнал 2 жеребцов и теперь ехал на приземистой казачьей лошадке. Только взглянув на темное облако, которое было с арбазами, он вдруг заметил это. Российская держава въезжала в Тейрань на выносливом и низеньком гнетке. Он еще раз осмотрел своих казаков. Только один из них, молодой еще урядник, ехал на хорошей лошади. Вороной карабахский жеребец шел под ним. Грибоедов поменялся с ним. Уже видны были остроконечные шапки сарбазов, и зацветились седла персиянских генералов. Так они встретились. 3 знатнейших чапарханов ехали впереди отряда. Сарбазы стали, гортанная команда, и они разбились на 2 шпалеры. Медленно, гусем подъехали длиннобородые к Александру Сергеевичу. Медленная речь и пар шел от этой речи и от встречной речи жеребца, похрапывающего на морозе. Сквозь строй сарбазов прошли вовсе не церемониальным маршем Грибоедов, Доктор, Мальцов, понурые казаки и трепанные повозки. Сарбазы сомкнулись за ним. Сколько раз уже это бывало. У ворот города их встретил шум, выстрелы, за стенами слышались мерные крики, значение которых Грибоедов не понял. Въехав, он увидел. Их встречают по-царски. Они остановились. Жеребец, непривычный к шуму, прянул ушами, осадил назад. Грибоедов медленно натянул поводья, и трензель впился в конские губы. Что-то пестрое, живое, громадное морщинилось перед конем, и конь похрапывал. Но все это поднялось очень быстро, оказалось ученым шаховым слоном. Слон, украшенный пестрыми лоскутями, золочеными ушами и посеребренным хоботом, стоял на коленях перед черным жеребцом. Стояли войска вдоль узкой улицы, а впереди на площади толпы зевак копошились, галдели. Сотни фальконетов на сошках, вкопанных в землю, решетили площадь. Их увидели, заорали глашатые, музыканты заревели в трубы, засвистали пронзительно и охнули, как гул зельзеле, землетрясение, персиянские барабаны. Над площадью на канатах заплясали с мерным криком плясуны, засеменили, балансируя разноцветными палками. Это они и кричали так мерно и жалобно, когда он подъезжал к воротам. Внизу им ответили топотом и пением пихлеваны. Жеребец вот-вот вырвется. Из рук фокусников, хоккебазов били бумажные фонтаны. Вот они, халаты, стоят впереди и ждут. И толпы, толпы спереди, сзади, с боков. Как добраться до халатов? Жеребец понесет. Валемы, знамена, бьет ветер, широкие полотнища стучат. И внизу головы склоняются, как от ветра, низко рядами. Черт их возьми с их царскими встречами. Это балаганы масленичные, не пройти, не проехать, и звук идет сквозь гул и крики. Особенный звук — это не пихлеваны кричат, не глашатые. Точно кто-то подвывает, тошнотворно и тонко. Что-то неладно. Не задавили ли кого-нибудь? Жеребец не понесет, бояться нечего, он смирился. Руки Грибоедова, как пьявицами, обвиты поводьями. Медленно въезжает он в безголовую улицу. Все склонились так, будто у них головы отвалились. «Кто это там воет?» Как человеческий ветер, качнулась толпа. Они бегут, шарахаясь, давят друг друга. Сорвался какой-то плясун. Сарбазы роняют алемы, толпа замешалась. Они воют. «Я Хусейн! Ва Хусейн!» Жеребец ступает медленно по вдруг открывшейся дороге. Впереди кучка халатов. Халаты все-таки ждут его. Едет к ним Грибоедов. «Ва Хусейн!» И передний, который еще теснятся, закрывает лица руками. «Я Хусейн!» И вот нет ни одного человека на площади. Только впереди халаты свитские. По пустой площади медленно едет Грибоедов. «Ва Хусейн!» — кричат издали из переулков. И он не понимает, он оглядывается на своих. Белые пятна вместо лиц у них у всех. Что произошло? Убийца святого имама Хусейна, сына Алиева, въехал некогда на вороном коне. Ибн Саад был его проклятое имя. Близок черный месяц Мухаррем, когда грудобойцы будут терзать грудь свою, проклиная Ибн Саада и плача по имаме Хусейне. Вазир Мухтар въехал на вороном коне.